Однако Сталин не реагировал на эти сигналы. Возможно, Бухарин, встречая ледяное молчание в ответ на свои письма, вспомнил между допросами судьбу Фердинанда Лассаля. Лассаль полюбил девушку из дворянской семьи, хотя она и была невестой другого. Лассаль, красавец, умница, сумел завоевать ее сердце. Однажды девушка сказала ему: «Моя семья настроена к вам враждебно, мы должны бежать». Он стал успокаивать ее. «Ну, к чему вызывать скандал и калечить вашу судьбу? Несколько месяцев терпения, и мы поженимся с согласия родителей». Лассаль не получил ни этого согласия, ни девушки. Более того, ее жених убил его на дуэли. Влюбленная оплакивала Лассаля, а затем вышла замуж за его убийцу. Кто знает, может быть, судьба и Бухарину давала такой шанс бежать. Совсем недавно он несколько недель пробыл за границей в попытках заполучить некоторые архивы из истории марксизма. Бухарин уже тогда чувствовал, что петля на его шее затягивается. Коба не умел шутить. Его шутки, как у висельника. Приходили ли ему мысли о невозвращении на родину, тогда в Париже? Сожалел ли он об этом упущенном шансе сейчас? Никто не знает. Однако вся его жизнь была такой, что, говоря словами Робеспьера, вместе с могилой он мог обрести бессмертие только в своем отечестве. Лежа на нарах в камере, Бухарин старался понять, почему ирония судьбы столь жестока. Ведь именно он помогал на каком-то этапе утвердиться Кобе. Если бы он с Томским и Рыковым были более решительными и последовательными, то, пожалуй, могли бы с помощью других в 1927 году обуздать Сталина. Однако Бухарин вновь в который раз поверил тогда генсеку. После того, как процесс признания Бухарина стал явно затягиваться, Сталин разрешил Ежову использовать все средства. Тем более, что по его настоянию на места было еще ранее послано такое разъяснение: применение методов физического воздействия в практике НКВД, начиная с 1937 года, разрешено ЦК ВКПБ. Известно, что все буржуазные разведки применяют методы физического воздействия против представителей социалистического пролетариата, и притом применяют эти методы в самой отвратительной форме. Возникает вопрос, почему социалистические органы государственной безопасности должны быть более гуманны по отношению к бешеным агентам буржуазии и заклятым врагам рабочего класса и колхозников. ЦК ВКПБ считает, что методы физического воздействия должны, как исключение, и впредь применяться по отношению к известным и отъявленным врагам народа и рассматриваться в этом случае как допустимый и правильный метод. По существу, это исключение стало обычным правилом. К нему прибегали тотчас же, как только обвиняемый проявлял неподатливость в диалоге со следователем. Фактически Сталин официально санкционировал нарушение элементарных норм социалистической законности. Поэтому, когда Сталину вновь доложили, что Бухарин запирается, было предложено расширить методы допроса. Когда угрозы по адресу его жены и крохотного сына в сочетании с методами физического воздействия стали применяться в комплексе, Бухарин сдался. он подписал самые чудовищные выдумки следователя —